Глава 45. Секунду стою, лишившись воздуха. Точно ударили под дых. Значит, она мертва. А я все-таки спасена. Она это сделала до того, как за ней пришли. Мне гораздо, гораздо легче. Я ей благодарна. Она умерла, чтобы я могла жить. Я оплачу ее потом. Если эта женщина не солгала. Непременная отговорка. Я вдыхаю глубоко. Выдыхаю. Дарю себе кислород. Предо мной чернота. Затем проясняется. Я различаю путь. Я поворачиваюсь, открываю ворота, кладу на них руку, чтобы не упасть. Вхожу. Там Ник все еще моет машину. Тихонько насвистывает. Кажется, он очень далеко. «Дорогой Боженька», — думаю я сделаю все, что захочешь. Теперь, раз ты отпустил меня с крючка, я сотру себя, если ты на самом деле этого желаешь. Я поистине опустошу себя, буду сосудом, откажусь от Ника, позабуду прочих, перестану сетовать». Приму свою участь, пожертвую, раскаюсь, отрешусь, отрекусь. Я знаю, так не может быть правильно, однако думаю, так все равно. Все, чему учили в Красном центре, все, чему я сопротивлялась, накатывает как потоп. Не хочу боли, не хочу танцевать, ноги в воздухе, голова безликий прямоугольник белой ткани. Не хочу быть куклой, что болтается на стене. Стать бескрылым ангелом не хочу. Я хочу жить дальше, в любом виде. Я добровольно уступаю мое тело ради чужого блага. Пусть делают со мной, что хотят. Я смирилась. Я впервые ощущаю их подлинную власть. Я иду мимо цветочных клумб, мимо ивы, направляюсь к черному ходу. Я войду. Я спасусь. Я паду на колени в комнате, благодарно вдыхая полные легкие застоялого воздуха, пахнущего полиролем. Яснорада вышла из парадной двери, стоит на ступеньках, зовет меня. Чего она хочет? Чтобы я отправилась в покой? Помогла ей смотать серую шерсть? Я не смогу. У меня трясутся руки. Она что-нибудь заметит. Но я все равно иду к ней, ибо выбора у меня нет. С верхней ступеньки она нависает надо мной. Глаза горят. Раскаленная синева на усохшей белизне кожи. Я отворачиваюсь от ее лица. Смотрю в землю. У ее ног кончик трости. «Я тебе доверяла», — говорит она. «Я пыталась тебе помочь». Я все равно не гляжу. Угрызения затапливают меня. Меня раскрыли. Но что именно? В каком из множества моих грехов меня обвиняют? Выяснить можно, только если молчать. Грубейшая ошибка — с места в карьер извиняться за то или иное. Я могу выдать то, о чем она даже не догадывается. Может, вообще пустяк. Может, спичка в матрасе. Голова повисла уныло. «Ну?» — спрашивает она. «Скажешь что-нибудь?» Поднимаю взгляд. «О чем?» — умудряюсь выдавить я. На свободе слова эти нахальны. «Смотри!» — говорит она. Вынимает свободную руку из-за спины. В руке зимняя накидка. «На ней была помада», — говорит она. «Какая вульгарность! Я ему говорила!» Она роняет накидку. В руке еще что-то. Рука — сплошные кости. И это тоже роняет. Падают лиловые блестки. Змеиной кожей скользят по ступеньке, мерцая на солнце. «За моей спиной», — говорит она. «Могла бы мне хоть что-то оставить. Может, она его все-таки любит?» Она поднимает трость. Я жду, что она ударит, но нет. Забери эту мерзость и отправляйся к себе. Такая же, как та. Шлюха. Кончишь так же. Я нагибаюсь. Подбираю. За моей спиной Ник обрывает свист. Мне хочется развернуться, кинуться к нему, обхватить руками. Глупость какая. Он ничем не поможет. Утонет вместе со мной. Я иду к черному ходу. В кухню. Ставлю корзинку. Поднимаюсь к себе. Я собрана и спокойна.